Глава 9. Наутро встал, погрузился в привычную трясину, отсидел положенное время в прокуренных бутовках, зарегистрировался на рейс, сел в самолет, забрал чемодан, взял такси. На этот раз под зеркальцем заднего вида болталась рука Фатимы. Вернулся к женщине, которая его разлюбила, и к девушке, которая еще не научилась любить себя. Поцеловал обеих, почтил своим присутствием назначенные встречи, пообедал с Клэр, едва притронулся к своей тарелке, уверил ее, что все в порядке. Увиливал, если разговор выходил за границы зеленых насаждений и программ реконструкции жилищного фонда в районах сложившейся застройки. Когда она скрылась за углом, понял, что их отношения дали трещину. Сердце ухнуло в пятки, покачал головой, попытался разобраться в себе. Остановившись на бульваре итальянцев, покопался в себе. Принялся анализировать почву, заключил, что занимается самолюбованием. Облил себя презрением. Развернулся на 180 градусов, сделал первый шаг, потом второй, вернулся к жизни, поменял рубли на евро, переменился, снова закурил, почувствовал отвращение к алкоголю, похудел, выиграл несколько тендеров подряд, стал реже бриться, почувствовал, что кожа на лице стала шелушиться, перестал смотреть, сколько волос выпало после мытья, все больше молчал, распрощался с Ксавье Белуа, вновь стал посещать окулиста, возвращался домой все позже и чаще всего пешком, страдал бессонницей, старался как можно больше гулять, бродил, не отрывая глаз от кромки тротуара, где попало переходил дорогу, глядя под ноги, пересекал Сену, больше не любовался Парижем, не притрагивался к Лоранс, осознал, что когда она ложилась спать раньше него, на кровати между ними образовывалось что-то вроде ложбинки. Впервые в жизни стал смотреть телевизор. Был потрясен, смог улыбнуться Матильде, когда она объявила ему свою оценку по физике. Больше не реагировал, когда заставал ее за скачиванием музыки. Всеобщая коррупция перестала его как-либо волновать. Вставал по ночам, пил на кухне воду литрами, стоя на холодном кафельном полу. Пробовал читать, но в конце концов бросил Кутузова с его войсками в красном. Отвечал на вопросы, которые ему задавали, отказал Лоранс в серьезном разговоре, которым она пыталась ему пригрозить. Твердо повторил «нет», когда спросила, не трусит ли он. Потуже затянул ремень, поменял в ботинках стельки, принял приглашение в Торонто на конференцию по проблемам «Environmental Issues in the Construction Industry» — вопросы экологии в строительной индустрии, которые были ему глубоко безразличны, разозлился на стажерку, вырубил ей компьютер, схватил карандаш, сунул ей в руку, кричал «Давайте! Изобразите-ка мне то, что я якобы должен здесь увидеть!» Забросил проект гостиничного комплекса под Ниццей, прожег сигаретой дырку в рукаве пиджака, заснул в кинотеатре, потерял свои новые очки — нашел свою книгу про Жана Прове, вспомнил о своем обещании, как-то вечером постучал в дверь своей недоросли и зачитал ей вслух этот отрывок. «Я помню, как отец говорил мне, видишь, как к стеблю розы крепится шип». При этом он проводил пальцем по раскрытой ладони. «Смотри, как большой палец прилегает к ладони. Сделано на совесть, сочленение надежное, конструктивно устойчивое, при этом гибкие». Я запомнил. И если приглядеться, то во всех созданных мною коллекциях мебели можно увидеть, что рисунок каждого предмета понял, что все это ей до лампочки. Удивился. Ведь раньше она была такой любознательной. Пятясь вышел из ее комнаты, поставил книгу куда-то на полку, прислонился к стеллажу, посмотрел на свой большой палец, сжал кулак, вздохнул, лег спать, встал, погрузился в привычную трясину, отсидел положенное в прокуренных бутовках, зарегистрировался. Сел в самолет, забрал. Так продолжалось недели. С тем же успехом могло бы продолжаться месяцы и годы. Ибо гордец победил. И это логично. Ведь так всегда и бывает, не правда ли? Вот уже лет 20, как он ее не видел, хотя жил рядом. И чего же теперь убиваться из-за какой-то пары слов, не весть кем написанных? Да, это был почерк Алексиса, но... ну и что? «Да кто он такой, этот Алексис? Вор, гад, который с легкостью предает друзей и отправляет возлюбленную делать аборт, одну, да еще и куда подальше? Неблагодарный сын, белое ничтожество. Возможно, и талантливый, но такой подлец. Как же давно это было. И это он. Нет, она. Да нет, пожалуй, эта жизнь все решила за них. Но тогда Шарль вдруг осознал, и это было очень неприятно, как трудно работать по проекту, который называется «Жизнь». Не понимал, как вообще его можно осуществить, когда фундамент столь неустойчив, и даже задумался, не ошибся ли он с самого начала. Кто он вообще такой? Куча строительного мусора. И что из этого можно построить? Хорошенькая шутка. Обманывал себя, каламбурил как мог. Но, боже, как же это было скучно. Потом однажды утром принял душ, встряхнулся, что-то проворчал себе под нос, и вдруг почувствовал, что к нему вернулись и аппетит, и радость желаний, и вкус к работе. «Он молод и талантлив», — твердили ему. Имел слабость снова в это поверить. Сделал над собой усилие и стал по кирпичику строиться дальше, как все. Он перечеркнул ее, хуже того, сжал до минимума, уменьшил масштаб. В общем, смастерил себе в утешение вот такую теорию. Но однажды в воскресенье, когда он обедал у родителей, ему на глаза случайно попался валявшийся у них журнал. Вырвал оттуда страницу и перечитал ее, стоя в вагоне метро, сжимая под мышкой пакет с едой, который всучила мать. Тут все было написано черным по белому, между рекламой термальных вод и письмами читателей. Эти строки стали для него не просто откровением, они принесли ему облегчение. Так вот, что, оказывается, с ним происходит. Всего лишь синдром фантомной боли. Его задели за живое, у него отняли часть его жизни, а его идиотский мозг, не поспевая за событиями, продолжал посылать ему сигналы. И пусть от той жизни уже ничего не осталось, причем давно, и он не мог этого отрицать, он продолжал ее чувствовать, и его ощущения были вполне реальны. Озноб, жар, покалывание, мурашки, зуд, судороги и даже боли, уточнялось в статье. Да, именно так. Все симптомы, как у него. Только вот их локализация не ясна. Скомкал страницу, оставил пакет с едой своему ближнему, прищурился и привел мысли в порядок. Для решения проблемы его рационалистическому сознанию требовались наглядные доказательства. Найденное объяснение выглядело убедительным, оно его успокоило. Что же могло измениться за 20 лет? Получается, он любил фантом. Ну, а фантомы, они ведь не умирают. В общем, выдержал все вышеперечисленное даже без особых потерь. Похудел — это скорее ему на пользу. Стал больше работать — этого все равно никто не заметит. Снова закурил, еще бросит. Натыкался на прохожих, они его прощали. Лоранс в растерянности. Что ж, настал ее черед. Матильда смотрит дебильные сериалы, тем хуже для нее. Ничего страшного. Просто неловко ударился культей. Пройдет. Вполне возможно. Возможно, что он и дальше бы жил себе, как прежде, разве что относился бы ко всему попроще. Возможно, отбросив сомнения, он бы избавился от бесконечных запятых и почаще бы начинал жизнь с новой строки. Да, возможно, он бы еще помучил нас своими проблемами с дыханием. Но он сдался. Поддался ее уговорам и ласковому шантажу, модуляциям ее дрожащего голоса, от которого прямо-таки извивался телефонный шнур. «Хорошо», — вздохнул он, — «хорошо». И, как обещал, приехал пообедать к своим престарелым родителям. Он даже не взглянул на заваленную почтой консоль, отвернулся от знакомого нам в зеркало в прихожей, повесил плащ и сразу прошел на кухню. За столом все трое вели себя безупречно, тщательно пережевывали пищу и старательно избегали говорить о том, ради чего они, собственно, собрались. Однако за кофе Мадо не выдержала и, словно бы спохватившись, «Ой, какая же я глупая, чуть не забыла!» сообщила сыну, глядя куда-то поверх его плеча. «Да, кстати, я тут узнала, что Анну Клемен похоронили близ Дранси». Ему удалось ответить в том же тоне. «Да, не знал. Я думал, ее похоронен где-нибудь в Финистерре. А как ты узнала?» «От дочки ее бывшей хозяйки». И замолкла. «Так что, вы все-таки решили срубить старую вишню?» спросил он. «Пришлось. Ты же знаешь, из-за этих соседей. Угадай, сколько нам это стоило?» Слава богу, обошлось. По крайней мере, ему так показалось, но когда он уже собирался вставать из-за стола, она положила руку ему на колено. «Погоди». Наклонилась к сервировочному столику и протянула ему большой конверт из плотной бумаги. «Я тут на днях разбирала старые бумаги и наткнулась на эти фотографии. Думаю, тебе будет приятно». Шарль напрягся. «Сколько лет утекло?» Она достала один из снимков. «Посмотри, какие вы тут оба милые!» Они с Алексисом стоят, обнявшись за плечи. Два веселых папайя с трубками в зубах поигрывают своими мальчишескими бицепсами. «Помнишь тот странный тип, который вас все время обрежал?» «Нет, ему совсем не хотелось вспоминать». «Ладно», — отрезал он, — «мне пора. Возьми их, да ну! Зачем они мне?» Пока искал ключи от машины, подошел отец. «Помилуй», — пошутил он, — «если она завернула мне торт, я его не возьму». Шарль увидел конверт в чуть подрагивающей руке отца, оглядел его вельветовый жилет с потертыми пуговицами, белую рубашку, галстук, который тот вот уже более 60 лет аккуратно повязывал каждое утро, отпущенное ему Богом, на крахмаленный воротничок, почти прозрачную кожу лица, седые волоски щетины, пропущенные бритвой, и, наконец, встретился с ним взглядом. С осторожным взглядом мужчины, который всю свою жизнь прожил с властной женщиной, но так и не подчинился ей полностью. Нет, не подчинился. Возьми фотографии. Он взял. Отец стоял неподвижно, и он не мог сесть в машину. «Папа, пожалуйста!» «Эй, пап, подвинься!» Они в упор посмотрели друг на друга. «Ты в порядке, пап?» Отец не расслышал сына, но, пропуская его, вдруг признался. «Я к ней был не так...» Мимо них с грохотом проехал грузовик. И долго-долго, пока не свернул, Шарль смотрел в зеркало на его уменьшающуюся фигуру, заслоняющую горизонт. Что же он все-таки сказал? Этого мы никогда не узнаем. Его сын наверняка имел на этот счет какие-то свои соображения, но забыл их уже на следующем светофоре, пытаясь разобраться в карте парижских пригородов. Дранси. Ему сигналили. Он заглушил мотор.